Глава 19. Время бежало быстро, и, наконец, настал час идти к бандитам за своим заказом. Что меня подставит, я не боялся. Угрозу прислать Вана без изъяна в случае проблем никто, знавший о его репутации, не стал бы игнорировать. А тот бандит, с которым я вел переговоры, выглядел вполне разумным человеком, дорожащим своей жизнью. На входе стояли те же парни, что и в прошлый раз. Узнав меня, несмотря на маску, они молча расступились в стороны, давая пройти. Ну что же, наблюдательность у представителей преступного мира была обычно прекрасно развита, что и делало их идеальными исполнителями моей задачи. Шрам был на месте. И заторопился мне навстречу, даже стул подвинул, когда я садился. Вот тут я насторожился. Что-то многовато уважения для моего заказа. Полсотни золотых — не та сумма, чтобы так суетиться. Но тут же успокоился, вспомнив про мою угрозу. Видимо, любой, кто знает, как нанять Вана без изъяна для шрама, является достаточно серьезной шишкой. «Итак, что у нас есть по вашему первому заказу? По помощнику камергера, графу Жирно?» Бандит уселся на место и, разложив по столу три плотно исписанных листка бумаги, взял в руки первый. «Относится к когда-то солидному, но измельчавшему клану Цепная Молния. Полсотни лет назад клан утратил фамильный секрет заклинания Цепная Молния. В результате этого заклинания теперь может изучить любой желающий маг, начиная с 9-го разряда. А клан стремительно покатился вниз. Сейчас в нем три мощных мага, включая Жирно. Но два других очень возрастные. Формальным главой является отец Жирно, единственный в клане архимаг. Ему больше 100 лет, поэтому, по нашим данным, именно Жирно теперь заправляет в клане всеми делами. Он очень честолюбив и мечтает вернуть клану былое величие. Копит средства на эту цель. И поскольку он крупный чиновник, дерет такие безбожные взятки, что постоянно ходит по грани. Клиенты, конечно, платят из-за его доступа к камергеру, но очень недовольны, и однажды кто-нибудь может пожаловаться королю. Хотя ходят слухи, что король не всегда готов принять меры в таких случаях». Сказав это, Шрам пристально посмотрел на меня, ожидая, не начну ли я возмущаться из-за того, что он так непочтительно говорит о короле. Я никак не отреагировал, и он несколько расслабился. «Женат, уже 25 лет как. Брак, судя по всему, по расчету. Невеста была богатой, но некрасивой. Скорее всего, эти деньги он и использовал, чтобы сделать успешную карьеру и получить нынешнее денежное место 2 года назад. Есть 2 молодые любовницы, меньше по его статусу не положено, и он их регулярно навещает, 2 раза в неделю. Адреса любовниц, имена, график посещений — все указано. Также в записке указаны те, кто считается его близкими друзьями. И по второму заказу, описанный вами маг действительно является членом клана Могучих. И это граф Лоранж, маг 11-го разряда. Герцог Джелла, глава клана, его двоюродный дядя». «Ну что же, прекрасно поработали», — сказал я. «Я доволен. Вот плата за вторую часть и небольшая премия сверх того. И вот мой следующий заказ на таких же условиях». Я достал из кармана и засчитал ему список из 20 фамилий. В нем были самые опасные для нас полководцы и маги демонической армии, а также те, кто особенно ценился с самыми высшими демонами за помощь в уничтожении человечества. Самые умные, способные, изворотливые, принесшие нашей армии больше всего проблем. Кто-то из них сейчас был мелкой сошкой, а кто-то уже занимал серьезные позиции, не хуже графа Жирно. «Едва наберу силу, постараюсь уничтожить их всех. Без них демонам будет гораздо сложнее достичь военного успеха». Конечно, выплатил и аванс. Сказать, что Шрам был счастлив, значит ничего не сказать. Только сразу предупредил, что за неделю его люди никак не успеют. Я дал ему 3 недели. Все равно, пока что есть чем заниматься. Вернувшись в академию, я на следующее утро созвал семейный совет. Сразу после 2-й лекции мы пошли в парк вместо обеда. Там я изложил всю информацию, собранную Шрамом, и подытожил. Так что, исходя из этой информации, граф Жернов вполне мог быть заказчиком той диверсии против нашего рода, что так подкосило меня с сестрой. Взяточник, да еще такой, что от его поборов стонут. Честолюбец, мечтающий любыми путями поднять значение своего клана. Никак он не выглядит человеком, способным одолжить старому приятелю 10 000 золотых монет без процентов и всякой корысти. Но все же нужно знать наверняка, прежде чем мстить. Столица так набита взяточниками и честолюбивыми людьми, что куда ни плюнь, точно в такого же попадешь. Вздохнул Корнел. Полностью согласен. Я не готов убивать человека без доказанной вины, согласился я. Мы будем убивать его? Вздрогнула Эрли. «Если он виновен, то учитывая, что он сделал без всяких сомнений», — сказал Корнел. «Но ты, конечно, можешь в этом не участвовать». «Нет, пожалуй», — вздохнула Эрли. «Детство прошло, начинается взрослая серьезная жизнь. Я должна уметь мстить. Если из-за него у меня выгорел источник и меня парализовало, он действительно обязан покинуть этот мир». И я должна в этом поучаствовать, как пострадавшая сторона. «Это правильная позиция», — согласился я. И уже Тивадар вздохнул. Из всех нас он больше всего любил баловать свою маленькую сестричку, а тут — месть, убийство. Эрли больше не милая малышка. «Теперь встает вопрос, как нам убедиться в том, что он и есть виновник этой диверсии», — сказал я. «Очень жаль, что я так и не смог поймать ту медузу и прояснить этот вопрос. Но тогда я и не был достаточно готов. Теперь же у меня есть одна вещичка, которая позволит мне выжить в том океане и в самый сильный шторм. Но, как я рассказывал, медуза больше 3 часов не проживет после поимки в океане. Поэтому ловить ее надо недалеко от нашего дома». И, кажется, я придумал, как нам всем оказаться около нашего дома, не дожидаясь летних каникул. «Ну же, говори!» — взмолилась Эрли, когда я сделал драматическую паузу. «Через 1,5 месяца будет обычная выездная практика на 2 недели. Всех разделят на отряды и закинут порталами в разные районы страны. Потом, после ее окончания, порталами заберут обратно». «Все верно. Мы так уже много раз были на практике», — подтвердил Корнел. «Но невозможно попасть именно в ту группу, что будет на практике поблизости от нашего родового поместья. Разве что кому-то из нас повезет. Но только одному разбросает нас по всей стране. Тем более, что мы с Тивадаром вообще со старших курсов, причем с разных». «Невозможно попасть случайно. Но вы же раньше не были хорошо знакомы с дочерью ректора». Поднял брови я. «Думаешь, она сможет помочь?» — удивился Корнел. «Джуанта? Уверен, что сможет. И самое главное, точно захочет нам помочь, потому что чувствует себя очень нам обязанной», — сказал я. «Очень тебе обязанной», — попытался поправить меня Корнел. «Да ладно», — усмехнулся я. «Я вообще ее почти не бил, в отличие от тебя с Тивадаром». «Ох! «Не напоминай мне про это», — вздрогнул Корнел. «Ты тут шутить пытаешься, понимаю, но тема болезненная». На том мы закончили семейный совет и даже еще успели поспешно пообедать перед следующей парой. После 3-й лекции все же произошло то, чего было не избежать. На нас с Эрли вышли королевские следователи. Вернее, следователи королевского корпуса стражей. Я, конечно, этого не знал. Просто на перемене подошла секретарь проректора и сказала пройти за ней. Выглядела она скованной и бросала на меня странные взгляды. так что я сразу почуял что-то неладное. Необычным было и то, что мы стали спускаться по лестнице, ведущей на подземные этажи. А я уже знал, что приемные проректоров находятся на верхних этажах. Когда спустились под землю на два этажа, секретарь сказала: «Иди теперь вот в том направлении», и торопливо пошла обратно. Выглядело все это откровенно плохо, и было сильное желание постоять немного, да и уйти вслед за ней. А там собрать быстро вещи, прихватить сестру и слинять из академии. Но тут я услышал впереди голос Эрли, и другого выхода, как идти по коридору, у меня не осталось. Сразу за углом был поворот, за ним еще один, после него я оказался на пороге небольшой комнатки, в глубине которой располагалась еще одна дверь. Слух меня не подвел. Эрли была тут, в компании двух здоровых молодцов в черных, расшитых золотом мундирах. Официальная форма следователей Королевского корпуса стражей. Видел ее на картинках в книгах. А затем дверь в стене отворилась, и в комнату вошел еще один человек в таком же мундире. И если первых двух я не знал, обычные мужики, то с этим был знаком прекрасно. Кто же в моем времени не знал главную ищейку демонов Аргелио? Много людской крови он пролил, служа демонам, и мало кого ненавидели так же. Так вот, как начиналась его карьера до войны в Королевском корпусе стражей. Скосил глаза на его ноги. Форменные штаны были в короткой серой шерсти. Значит, магический питомец у него есть уже сейчас. Неудивительно, что он продался демонам душой и телом. Наверное, мое лицо не осталось бесстрастным. Я плохо умею скрывать ненависть к врагам, потому как его лощеную физиономию перекосила гримаса удивления. «Мы с тобой знакомы, пацан? Странно, если так. Я-то тебя в первый раз вижу. А ты смотришь на меня так, словно я тебе в суп нассал». «Это вряд ли. В отличие от вас, я не ем в местах, где ссут в суп». Ответил я и тут же пожалел, что не продержал свой язык. Ненависть все же плохой советчик. Щека следователя недовольно дернулась, но он тут же сделал вид, что мой резкий ответ его не задел. «Это у нас остроумный парнишка. Эйсон, верно? А это твоя сестричка, Эрли?» «Мы с сестрой подтвердили, что нас так и зовут. Хоть Эрли молодец, в отличие от меня, как я ее и учил, отвечала сугубо односложно и держалась непринужденно. Но ей легче. У меня-то от ненависти скулы сводило, едва я смотрел на рожу Аргелио. Как часто я ее видел на плакатах в наших лагерях, оповещающих солдат и офицеров, кого нужно уничтожать у врага в первую очередь. На вид обычный аристократ, высокий, относительно молодой, волосы только слегка тронуты сединой, черты лица правильные. Человек как человек, насколько боли и вреда он нанес всему человечеству. И я даже понимаю, что это не совсем его вина, что он делал это, будучи порабощен своим питомцем. Но если я начну входить в положение сострадать... Смысла засылать меня сюда не было. Человечество снова гарантированно окажется под пятой демонов. Дальше посыпались стандартные для первых минут допроса вопросы. Кто наш отец? Какие еще есть родственники? Как давно мы уехали из своего города? Сколько нам полных лет? Никто ничего не записывал, из чего я сделал вывод, что они уже и так все это знают. Просто изучают, насколько охотно и честно мы с сестрой отвечаем на вопросы. Дело шло к тому, что вот-вот пойдут вопросы поострее. Как вдруг в коридоре зазвучали шаги. Кто-то двигался сюда уверенно и властно. Аргелио недовольно нахмурился и вышел в коридор сам. Будь там другое звучание шагов, которое присуще уборщику или какому-другому слуге, он бы, конечно, послал одного из своих мордоворотов. Но было понятно, что вниз спустился непростой человек. Едва он вышел, как я тут же скостовал одно простенькое заклинание, которое сейчас было еще неизвестно. Оно пригождалось редко, но как раз сейчас и был подходящий случай. Посредством его вся голова приобретала те свойства, которые обычно присущи только ушной раковине, из-за чего слух обострялся в 3 раза. И оно давало в 2 раза более сильный эффект, чем то заклинание, что я скостовал в логове пространщика, чтобы убедиться, что он уходит. Но я, к примеру, не решусь использовать его на охоте. Причина в том, что действует оно 10 минут, а отменить его нельзя. А в локациях полно хищников, которые издают такой громкий рев, что и с обычным слухом оторопь берет. С таким же острым можно и застыть от шока, и выйти на время из строя, а то и сознание потерять. А это очень не рекомендуется делать во время портальной охоты. Шаги в коридоре неизвестного исследователя застучали так громко, словно они топали прямо в этой комнате. Работало заклинание безукоризненно. Затем шаги стихли, и я услышал. «Аргелио, что ж ты даже не зашел ко мне поздороваться?» «Господин герцог, рад видеть, рад. Что вы, не хотел тревожить вас, отрывать от важных дел по пустяку?» «Так, явно в подвал спустился сам ректор. Других герцогов в академии не было, насколько я знаю». «Но ты к проректору тоже не зашел, ни к одному из них. Я просто послал секретаря проректора по учебной работе охотиться на моих студентов, не ставя администрацию академии в известность». «Господин ректор, давайте отойдем подальше, вопрос деликатный». Снова гулко застучали шаги, и разговор возобновился только 20 секунд. Существенно хуже слышать я не стал. «Господин герцог, вопрос архиважный. Не так давно, менее 3 месяцев назад, в провинции произошел любопытнейший случай. Какой-то маг походя излечил от паралича 2 подростков, брата и сестру, дав им какие-то пилюли. Они пострадали при попытке активации источника, который у обоих начисто выгорел. Я тогда отправил порталом следователей, и они задокументировали этот случай». «Помню, помню. Тогда еще пошла бойка, что это король их излечил. Но мы же знаем с тобой, что это невозможно». «Все верно, невозможно, господин герцог. Но когда я вчера утром решил навести дополнительные справки, то узнал, что их больше нет в провинции. Мы организовали поиски, и представьте, каким было мое удивление, когда сегодня утром мне сообщили, что оба излеченных от паралича подростка, как ни в чем не бывало, поступили в вашу академию. И, следовательно, у них с источниками теперь все в порядке». «Не только майор Гелио. Не забывай о том, что и ты ее выпускник. Постой-ка. Ты хочешь сказать, что они не только излечились от паралича, но и смогли восстановить выжженные источники?» «Совершенно верно, господин ректор. Совершенно верно. Вы сами понимаете, что такой поворот меняет все». В коридоре наступила пауза. Она мне очень не понравилась. Складывалось впечатление, что ректор аргументы следователя убедили. Но затем он снова заговорил. «В обычной ситуации я бы даже, возможно, с тобой согласился и отдал бы тебе этих студентов, Аргелио. Но секретарь сказала мне, что у тебя тут некто Эйсон со своей сестрой Эрли. Все верно?» «Верно, господин герцог. Эйсон и Эрли — те самые провинциалы. Из совершенно незначительного рода». «Ну, уже не совсем и провинциалы. Скажу тебе на чистоту, чтобы ты не тратил больше мое и твое время. Их я тебе отдать никак не могу. Ты же их сломаешь и разберешь на части в попытке понять, как этот маг оживил их источник, верно?» «Ну, не обязательно же, господин ректор». «Да полно тебе, что я не знаю, как вы работаете в таких случаях. Но тут такая ситуация. Если ты сломаешь Эйсона, моя дочь возьмет тупую чайную ложку и выковыряет ей мой мозг прямо через нос». «Постойте, вы хотите сказать, что ваша дочь помимо магии заинтересовалась этим мальчишкой?» «Вот именно. А помнишь, граф, как на церемонии активации источника она выпросила у своего дяди короля дорогущий единственный артефакт по изменению внешности, чтобы никакие парни к ней не приставали и не мешали ей учиться? А тут раз, и она сама воспылала нешуточным интересом к этому студенту. Я хочу внука Фаргелиуа, и вполне возможно, этот самый пацан — мой единственный шанс их получить. Так что скажу прямо и без обиняков. Как бы тебе ни было интересно разбираться в этом случае, ничего не выйдет. Какие бы интриги ты по этому поводу ни затеял, я их разрушу, просто забежав на пару минут к своему брату, который тоже очень хочет, чтобы у меня родились внуки». Тишина. Секунд 10. Потом следователь снова заговорил. «Понимаю, господин герцог, и уступаю. Но у меня сразу же есть встречное предложение. Парень вам нужен, но зачем вам его сестра?» Вот тут у меня сердце и провалилось в пятки. «Нет, ты все же меня, граф, не понимаешь. Ты утащишь сейчас эту девочку, и каковы шансы, что ее брат останется, как ни в чем не бывало, учиться в академии? Он тут же отчислится и побежит за тобой вызволять свою сестру. А дальше моя дочь возьмет чайную ложечку и...» «Если мы все как-нибудь хитро обставим, мол, поговорили, отпустили, а потом она взяла и куда-то уехала, и свидетелей найдем?» «Нет, Аргелио, никаких компромиссов. Все ваши тайные делишки всегда рано или поздно выплывают на поверхность. Зачем мне внуки, если дочь, узнав однажды о произошедшем, возненавидит меня и сбежит с мужем и с ними куда-нибудь в другое королевство? Так что вот мое предложение. Вы забываете о парнишке и его сестре, если обстоятельства не изменятся». «Что вы имеете в виду, господин ректор?» «Если вдруг Джоан охладеет к этому парнишке, то я сам найду тебя. В конце концов, интерес к такой вещи, как восстановление выжженного источника, понятен. Но с условием, что ты поделишься со мной данными всех экспериментов первым». «Понял, господин ректор». Голос следователя снова наполнился надеждой. А я покрылся холодным потом. Ну и сволочь же этот ректор. Похоже, все высшие аристократы с большим жизненным опытом — сволочи. Если бы я не был нужен его доченьке, меня с сестрой сейчас бы уже отдали на опыты. Вот тебе и миф об академии, защищающей своих студентов при любых обстоятельствах.